Глава 27. Кто доведет Юфи? Летающая академия. Замок Водолея. «А ты почему прогуливаешь?» — спросила я у Аси, подходя к своему рюкзаку, лежащему на полу. Отряхнула и надела его на плечи. Кинула взгляд назад и чуть не прыснула от смеха. Более кислой мины на лице демона еще никогда не видела, но сдержалась и вернулась. Затем мы потопали к выходу с площадки или ко входу в замок. В общем, пошли туда же, куда и толпа. «Меня освободили от общих занятий на неделю. Пока ты отсутствовала, я успела испортить пару лекториев. Когда меня вызывали к доске, некоторые особо нервные даже в обморок хлопнуться умудрились». При этом она скосила взгляд на Аркин. «Поэтому, в общем, я сейчас учусь по индивидуальной программе с этим, как его, лысиком». «Эгибдилом?» — предположила я, в конце концов все же заржав. Сестра меня и тут переплюнула. Надо запомнить прозвище. «Да-да, бал, чего-то там». Отмахнулась демоница, топая по плитам. Да так, что даже я пару раз чуть носом не клюнула впереди идущего студиоза, нашего хулигана Шамса. Кстати, Дангат точно прислушивался, так как шел рядом. Остальные же старались двигаться от нас на большом расстоянии. «Шамс, можешь не подслушивать, а просто идти рядом», — сказала я однокурснику. Он повернулся и с легким румянцем на лице поравнялся с нами, а сестре уже добавила. «Ты бы это меньше топала». Но тут меня ждала засада. «Дорвиндаль!» — в очередной раз окликнула Аркин, причем нас обеих. Покинув свою подругу, она спешила ко мне, уперев руки в боки. «Можешь топать, разрешаю», — сказала я Асе, в надежде, что желание не встречаться с Полом заставит преподавательницу отказаться от своих планов в отношении меня. Судя по устремленному на меня взгляду, сомневаться в том, что ей нужна именно я, не приходилось. «Лея», — сходу начала она, — «не думайте, что выходка на балу вам всем сойдет с рук. Мирфальд с Анлитий уже отрабатывают, восстанавливают замки с остальными саградами, прикрывая вашу компанию. Но я докажу, что вы тоже причастны». «Я?» Максимально, как только смогла притвориться, изумленно уставилась на нее. «Бьеда!» Ася начала топать, как я и попросила. Вот только по виду сестры было понятно, что та просто начала злиться. «Для вас я преподаватель, Виеда!» Поправила ее недовольная Аркин, переводя взгляд. «Ой, бросьте, мы с вами почти ровесницы!» — отмахнулась она. Да только взмах лапищи выглядел настолько грозно, что даже Дангат создал вокруг себя щит, тут же исчезнувший. «И все же я бы попросила вас соблюдать субординацию», — добавила раздосадованная Виеда, отступая на шаг. «А я бы попросила не бросать беспочвенных обвинений в адрес моей сестры», — припечатала Ася. «Вот так вот. Хорошо, что сестра учится рядом со мной. Будет у кого просить заступничество. Правда, неудобно как-то выходило. Я же действительно виновата. Хотя совесть меня совсем не мучила. Маги Ирвинведа все это заслужили». «Ася Дорвиндаль, 10 часов отработки!» — крикнула Виеда, отходя еще на 3 шага. Но после, видимо, осознав, что пользы от этого будет мало, поправилась. «В библиотеке. Будете составлять каталоги книг». «Как скажете!» — быстро согласилась Ася, чему-то несказанно обрадовавшись. «Позже надо будет узнать у нее причину». На том разговор и кончился. Преподавательница развернулась и полетела прочь, наверное, к другому замку. Какому точно, увы, не знаю. Поручила себе на будущее разобраться в системе их парения в воздухе. Рано или поздно придется это сделать. «Мне бы такую сестру», — завистливо пробурчал Дангат, пояснив. «Было бы кому меня отмазывать в очередной раз». «Поверь, лучше вообще не иметь ни сестер, ни братьев», — философски вставил Эрон, нагоняя нас, поделившись новостью. «А вы в курсе, что историю Академии у вас теперь будет вести эта странная дамочка?» Так вот, почему он там торчал и прислушивался. На ходу оглянулась и увидела, что Викрус и Юфимия не сдвинулись с места ни на йоту. «Вот это мы попали в переплет, добавила Ася, заставив меня изумленно обернуться. И вовремя, потому как я чуть не встретилась с колонной прохода, к которому мы успели подойти. Эрон вовремя поправил траекторию моего движения, подвинув за плечи. Ничего не оставалось, кроме как поблагодарить. «Спасибо». «Всегда пожалуйста», — с улыбкой произнес он, но затем вдруг стал серьезным, а после и вовсе злым. Опомнившись, произнес: «Эх, поучился бы с вами еще», — тряхнул стариной. «Да пора уходить». «Это как?» — не понял Дангат. «А он вообще не наш студиоз», — ответила за него я, уточнив. «И как же восстановление замков?» «Да и без меня справятся. Мне еще поручение отца выполнять. И с одним наглым остроухим разобраться надо. Весело у вас, я еще вернусь». С этими словами он открыл портал и все-таки исчез. Говорил же, что резерв на нуле. «Ага, как же». «Лия, ты обязательно должна мне все рассказать». Судя по тону Асии, меня сегодня ожидал в лучшем случае двухчасовой допрос. «Я бы тоже послушал», — вписался Дангот. «А что там с Вирфальцем и Анлитией?» — постаралась я перевести тему. «Как что, неужели не знаешь?» — изумился Шамс. «Да чему ты удивляешься? Лии не было на общем собрании с утра», — ответила за меня сестра. Поэтому Дан все же вкратце просветил. «В общем, утром собрали всех студиозов и начали искать авторов издевки над магами Ирвинведа. Вот Вирфальц и сознался. Правда, неугомонный Гибдил и Виеда не поверили и искали сообщников. Потому Анлития выступила вперед, сказала, что тоже участвовала. А там появился ректор и начал набор добровольцев на восстановление замков. Тех двоих, естественно, записали в первых рядах. Слита и Вина же недавно довели Баала Асмахана. Тоже отрабатывают». «Но вы же помогали во время атаки демонов», — удивилась я, вспоминая события того нападения. «И никакой благодарности». «Да, было дело немного. И я бы послушал, как ты умудрилась подлатать ректора. И зачем сиганула вниз в самый разгар битвы?» — начал сыпать вопросами Дангот. «Что?» — возмутилась сестра. Однако я ее остановила. «Вечером. Давай все вечером. Приходи ко мне, расскажу». «На этот раз ты никуда не денешься и точно расскажешь. И вообще, где ты ночевала?» Но, бросив взгляд на кольцо Сигдиваля и мое смущенное лицо, хмыкнула и многозначительно замолчала. А наша троица тем временем уже прошла внутрь здания и свернула направо в боковой коридор, спустилась на несколько лестничных пролетов и вывалилась в новый боковой рукав между корпусами с тусклым освещением магических огней. Потом мы прошли еще немного вперед, завернули за угол. «Мы сейчас куда?» — не удержалась и спросила я, силясь вспомнить расписание, которое разглядывала еще с утра. Правда, уже благополучно успела забыть. «На лекцию этой блондинки», — внес ясность Шамс. Затем открыл дверь в лектории, к которому привел, пропуская вперед. «Спрячь кольцо!» — повторно прошептала сестра. «А что?» — недоуменно спросила я, ибо каждый встречный теперь, наверное, знал о нашей помолвке с ректором благодаря королю, объявившему об этом во всеуслышание. «Да эта ревнивица чуть и на меня не напала. Влетела в мою комнату с криками. Так это ты, Дорвиндаль?» «Ого!» — только и прокомментировал Дангот, все это время стоявший рядом и слышавший наш разговор. «Значит, сейчас быстренько что-нибудь организуем, чтобы она про тебя забыла». С этими словами он достал кристалл сплетен и начал туда что-то мысленно записывать, судя по наморщенному лбу. Мои попытки подглядеть закончились только тем, что Дан от нас отошел и уселся за парту, расположенную ближе всего к преподавателю. Хотя полукруглые ряды с двумя проходами были равно удалены от учебной кафедры. Двое студиозов, которым я недавно помогла освободиться на занятии у Виеды, прошли и сели рядом с Даном. Остальные, уже находившиеся в аудитории, достали свои кристаллы и заулыбались, поглядывая в мою сторону. Невольно захотелось опять глянуть в зеркало. «Давай сядем подальше и просто посмотрим», — предложила сестра. Мы начали свой подъем к верхним рядам. Подальше так подальше. Правда, пару раз я чуть не упала из-за топота кое-кого, идущего сзади. Добравшись до предпоследнего ряда, с удовольствием села, продвигаясь по лавочке, оставляя место сестре. «А как же твое индивидуальное обучение?» — вспомнила я про зануду и Гибдила. «Весь мозг Асия съест же потом из-за прогула». «Да ну его, этого лысого! Он и мертвого заучит до смерти!» — озвучила она мои мысли, потому я лишь добавила. «Это он может». Парты задрожали, по рядам пошли волны. Демоница присела рядом, как ни в чем не бывало. «Так что там с ректором?» Аська резко перевела тему, устраивая одну лапу на парте, другую под подбородком. «Прям само внимание. И не сбежишь ведь?» «Сама не знаю», — неопределенно ответила я, по сути, правду. «Ведь действительно не понимала ни черта, что же между нами с Глениусом происходит. То ли афродизиак поспособствовал, то ли нет. Вот как теперь разобраться?» «А кольцо тогда зачем?» — гнула свою линию Асия, ковыряя больную тему. «Ох, если бы я знала!» Моя попытка номер два уйти от разговора не увенчалась успехом, так как сестренка прибавила. «Ладно, вечером так вечером». Проницательно, как всегда, по крайней мере, во всем, что касается меня. А пока мы общались, впереди развернулись интересные события. Подошедшие однокурсники один за другим устанавливали магические ловушки на пути к преподавательской кафедре. И, судя по траектории обхода знаковых мест, новые прибывающие о них знали и благополучно миновали, рассаживаясь по местам. Да, кристалл сплетен — страшная штука. Вовремя вспомнила про универсальную тетрадь, достала ее и хотела было спросить про ловушки, однако в последний момент все же передумала. Пусть будет сюрпризом и для меня, а то вдруг обвинят потом в том, что я все знала. будет хоть какая-то возможность оправдаться. Между тем приближалось начало занятия. На удивление, дисциплинированная группа, практически в полном составе, уже сидела на своих местах, ожидая зрелища. Прозвенел звонок, а нашей преподавательнице Сарцмин не было ни видно, ни слышно. Еще пара нервных минут, и мы все-таки услышали шаги. Вопреки ожиданиям, их было несколько. Неужели наши студиозы с отработки вернулись? А нет, в лектории стремительно ворвались Юфимия и Египдил. Нам всем оставалось лишь следить за развитием событий. Сарцмин активировала сразу 5 магических ловушек. Вначале ее окатило чем-то липким, потом осыпало трухой, а после она попала в невидимую яму, спланировав лицом в пол. Вовремя выставив руки, женщина остановила встречу носа с каменной плитой, однако активировала еще 2 заклинания. «А-а-а!» — только и успела крикнуть та, прежде чем ее утянуло в зеркальное измерение. Услужливая тетрадка против моей воли писала пояснения по заклинаниям на полях. Египдил же активировал 3. Но зато какие? Звериная трансформация 4, чесотка 3 и вихрь 5. «Уа!» — вопила горилла, неистово вращаясь вокруг себя и почесывая шкуру везде, где только дотягивалась. А потом, активировав еще 1 ловушку, так же, как Сарцмин, свалилась в магический портал. У меня в связи со всем этим был лишь 1 вопрос. Почему преподаватели не учуяли подвоха? Тетрадка и тут подсказала. Заклинание «Магическое равновесие 8», наложенное на лектории, не позволило ни колдовать, ни чувствовать чары. К активации ловушек это ограничение не относится. «Доигрались», — озвучила Орта мнение остальных присутствующих. И действительно, спустя несколько секунд в лекторий вошел ректор, ведя за собой под локоть упирающуюся Юфи. «Глен, Глен, это все она! Она ревнует!» — прокричала та на все помещение, глядя почему-то на мою сестру. И тут Сигдиваль, выступив вперед, активировал магическую ловушку, отчего половина студиозов взвыла и отвела взгляд. А я продолжила смотреть на голову ректора с красивым, чего уж скрывать, в меру мускулистым и слегка загорелым телом. Взмахом руки архимаг попытался что-то наколдовать, но у него не вышло. 2 взмах — и опять неудача. Приклеив свой взор к его груди, я запретила глазам опускаться ниже. «Нельзя! Кому говорят?» Однако все же посмотрела. Смутилась и, наконец, потупилась, как и остальные. Поднявшись ко мне и изумлённые Аси, в чем мать родила, серьезно Сигдиваль потянулся через парту и забрал мою умную тетрадку. Прочитав содержимое, хмыкнул и, бросив «конфискую», забрал ее и рюкзак с учебниками в придачу. Вот их-то за что? Скорее, ради приличия прикрываясь, жаль, правда, моими вещами, Глениус вышел из лектория, не произнеся больше ни слова. И даже дверью не хлопнул. А Сарцмин так и продолжала пялиться на него все это время, ловя взглядом каждое движение. Неприятное чувство стиснуло грудь, и я всеми фибрами души ни с того ни с сего возненавидела эту женщину. Прям убить захотела. Что на меня нашло? До сих пор не пойму. А в голове пронеслось голосом ректора. «Ох, и накажу же я тебя!» «За что?» Затем наступили молчаливые гляделки с преподавательницей. Она сверлила взглядом Асию. Я зло пялилась на эту белобрысую. Чем занималась моя сестра тем временем, увы, не видела. Похоже, Аська тоже в долгу не осталась, ведь Сарцмин в итоге отвела взгляд. Обожаю свою семью. Не знаю, кто меня дернул поднять руку. «А можно выйти? Мне очень нужно», — спросила я, непонятно зачем. «Сама тебя не ожидала. И я ли это вообще сказала?» «Странно». Возмущенная Юфимия, судя по отрицательным кивкам головы, хотела отказать. Только вопреки своему желанию, мелодичным голоском согласилась. «Конечно, конечно, студиоза Дорвиндаль!» Внутреннее смятение мучило не только ее, но и меня. Потому как против своей воли я повернулась и, минуя сестру, вставшую с места, чтобы меня пропустить, стремительно прошла вниз, направляясь к выходу. «А как же ловушки?» Несколько студентов дернулись, чтобы меня остановить. Но неведомая сила вернула их на место. Похоже, расплата не заставила себя долго ждать. И я оказалась права. Как только вышла в коридор, целая и невредимая, что само по себе уже чудо, сразу же ступила в открывшийся в полу черный портал. «Так-так, студиоза Дорвиндаль», стуча согнутым указательным пальцем по столу, выседая в своем восстановленном ректорском кабинете, окликнул меня Глениус собственной персоной. Одетый, кстати. Я стояла напротив него. «Младшая», зачем-то вернула я. Ведь действительно, с зачислением Асии на мой курс иногда возникала путаница, как, например, с Юфимией. Вспомнив эту мымру белобрысую, решила напасть первой, задав вопрос. «Вы ничего не хотите мне рассказать про наречённую?» «Ты про Сарцмин?» — уточнил Сигдиваль-младший, отчего-то довольно улыбаясь, моментально прибавив. «Отвечу позже. А вначале наказание». «За что?» — спросила я, стараясь не переигрывать со степенью негодования. «Мне перечислить?» — вскинув бровь, ректор моментально стал серьезным и собранным. Даже спину выпрямил. Затем достал из выдвинутого ящика стола тетрадь и начал зачитывать все заклинания, которые там успели засветиться, отдельно выделив некоторые. «Я так понимаю, Балумом управляла ты?» «Нет. Для убедительности даже головой помотала. Правда, вначале не в той плоскости». «Наказание — одно свидание», — подвел промежуточный итог архимаг. «Так-так, вот он к чему все это представление устроил. Даже не знаю, обрадовалась больше или разозлилась. Позвал бы просто так, возможно, и согласилась бы без раздумий. А тут хочешь, не хочешь, придется идти». «Идем дальше». После этих слов он действительно пошел, точнее, встал и зашагал в мою сторону. «Не надо, мне и так хорошо». Испугалась я его тяжелого взгляда, потому как не разобрала. То ли злится он, то ли веселится. А сейчас, похоже, и вовсе торжествует. «Лея, хотела бы увидеть меня в неглиже, так бы и сказала». Судя по тону, он теперь откровенно потешался. Приблизившись ко мне, оставив между нами пространство в один шаг, архимаг провел большим пальцем по моим губам и произнес неутешительный вердикт. «За установленные в кабинете ловушки наказание 100 поцелуев». «Но...» — начала было я. «120». «Нет, это подло!» Возмущению моему не было предела. «130. Я не остановлюсь, пока ты не согласишься». Улыбка Грениуса с этими словами стала, ну, очень довольной. Поэтому я просто замолчала, а спустя 10 секунд услышала сквозь смех. «135». «Согласна», — быстро капитулировала я, радуясь, что еще легко отделалась. По крайней мере, так показалось вначале. Но сразу после его слов чуть не хлопнулась в обморок, потому как наказание мое не заставило себя ждать. «Что ж, начнем, пожалуй». От предвкушения или от страха, но факт остается фактом. Я закрыла глаза. Правда, долгое время ничего не происходило. Прикоснувшись к моей шее рукой, ректор медлил. «Гениус!» — с криком ворвался в кабинет разъяренный Эгибдил. Ткнув в мою сторону пальцем, он продолжил орать во все горло. «Она! Они! Да как они себе такое позволили?» «Баал Асмахан, держите себя в руках!» — произнес архимаг, отступая от меня на несколько шагов. Проректор между тем и не думал останавливаться. «Я закрывал глаза на многие поступки вашей невесты, но это уже слишком!» «А с чего вы взяли, что Лея Дорвиндаль вообще принимала в этом участие?» — сделал ректор проницательное заявление. Нехотя отцепив свою руку от моей шеи, бесшумно ступая, архимаг приблизился к Эгибдилу. Его холодный взгляд несколько остудил пыл заместителя и заставил замолчать. «Ну, раз вы все поняли, то и наказание отменяется», — елейным голоском уточнила я, радуясь и огорчаясь одновременно. «Совсем себя не понимаю». «Не отменяется». С этими словами он повернулся в мою сторону и, махнув рукой Асмахану, скомандовал. «Ступайте, с вами мы поговорим позже». Затем ректор открыл воронку портала и каким-то странным образом вынудил меня шагнуть внутрь. А как же защита Урвигаля? Или что-то иное, древнее, из тетрадки? Нужно будет выяснить. Не успев как следует все обдумать, я уже вышла из портала аккурат перед входом в аудиторию. Чудом приоткрыла массивную дубовую створку, с удовольствием убедилась в окончании боевых действий. Юфимия излагала материал. Точнее сказать, нудно зачитывала параграфы из истории замков. Вспомнив книгу о проделках деда Зодиака, прыснула, чем чуть себя не обнаружила. Потому подавила смешок и все же зашла внутрь. А когда уже миновала путь до прохода между партами, спохватилась, заметив внимательные взгляды студиозов. Те не решались сказать хоть слово про ловушки, чтобы себя не выдать. Но, вопреки опасениям некоторых присутствующих, ничего не произошло. Я же поднялась к Ассии, подвинувшейся дальше на скамье при моем появлении, и села с краю рядом с ней. Наверное, это Глениус снял заклинание магического равновесия, а затем и ловушки уничтожил, пользуясь умной тетрадкой. Вот только теперь мне было абсолютно не на чем писать. Но делать этого и не пришлось, так как в следующее мгновение меня вызвали к доске. «Лея, раз уж вы так долго отсутствовали...» Сделав многозначительную паузу и улыбаясь каким-то своим мыслям, преподавательница добавила. «Проходите к доске и расскажите нам полную историю замков Водолея, Козерога и Девы». Мысленно воспроизведя вид своей комнаты и ту книгу про подвиги Анотариуса Зодиака, Я с удовольствием осознала, что успела прочитать про эти замки. Что-то даже вспомнила. Потому уверенно прошла к преподавательской кафедре и специально развернулась к Сарцмин спиной, декламируя без всяких вступлений, пока не забыла. Замок Водолея носил ранее название Луаршер. Принадлежал епископальной династии королевства Угидак. «Правильно, продолжайте», — с неудовольствием ставила Юфимия, перелистывая свой учебный талмуд. «Ничего примечательного про него рассказать не могу, разве что ранее в нем часто проводились собрания Святой Инквизиции», — напрягая память, добавила я и обернулась, ожидая следующих комментариев преподавательницы. Та лишь удивленно воззрилась на меня, но промолчала, поэтому я стала рассказывать дальше. Замок Козерога, старое название Уфарзы, принадлежал Лускании, точнее резервации оборотней, семейству Зиинлик. Располагался в самой северной точке материка Мия, окруженной льдами озера Уфар. Достаточно. А теперь про замок Девы. Вот тут случилась засада. Так как, читая про него, я пропустила абзац и вспомнила только полное название и прошлое расположение. Замок Девы ранее носил название Викитри. В честь кого он был назван? Вцепилась в меня преподавательница, чувствуя слабину. «Он был назван...» Озираясь по сторонам, я искала подсказки у студиозов, которые тем временем усиленно листали конспекты. «Ну, хоть бы кто-нибудь подсказал», — мысленно взмолилась я. Однако помощь пришла откуда не ждали. «Викитри Сагард, моя бабушка», — пронеслись в голове слова Глениуса. «В честь Викитри Сагард, бабушки Глениуса». Тут же, не задумываясь, выдала я и поняла, что переборщила. Огромная старая книга с грохотом выпала из рук Сарцмин, шлепнувшись вначале на кафедру, а затем и на пол. Бедный источник знаний. Переплет треснул, листы разлетелись по всему залу, но Магине было все равно. Она, сощурившись, воззрилась на меня. А затем и вовсе, увидев кольцо, озверела. «Зачем про бабушку рассказала?» — догнал меня, упрекся к Дивале. «Ха, смешно. Мог бы сам мне этого не говорить». «Так это ты будущая невеста Глена?» Возмутилась преподавательница и за мгновение приблизилась ко мне. Схватив руку с печатью, попыталась стянуть кольцо Сигдивали со словами «Отдай, оно мое!» «Бесполезно», — спокойно произнесла я, наблюдая за тщетными стараниями покрасневшей от натуги дамы, которая начала выкручивать мне палец. А после того и вовсе оцарапала ногтями. В итоге я не выдержала и одернула руку под злобное шипение настоящей фурии. Положение спас Викрус. Поднявшись с передней парты, пролезая к выходу мимо Дангота, он быстро приблизился к Сарцмин. Встав перед ней на одно колено, протянул руку и продекламировал на одном дыхании. «О, прекраснейшая Юфимия, светочей моих! Прошу вас, будьте моей женой!» После его слов вся группа студиозов выпала в осадок. Кто-то даже открыл рот. Каюсь, я была в их числе. А глядя на азартный блеск его глаз, поняла, что, возможно, наша четверка хулиганов, хоть и в неполном составе, начала очередную игру под названием «Доведи Юфи». Вот и белобрысая, похоже, так подумала, ибо хмыкнула и просто вышла из лектория, задрав нос к потолку. Следом прозвучал дикий хохот остальных. Я же, ошалевшая от такой выходки, просто улыбнулась, возвращаясь обратно на свое место. «Лея, а что это у тебя на шее?» — удивленно произнесла Аська, щуря свои демоновые глазки. «Не знаю, а что?» — спросила я, присаживаясь рядом. «Зеркало есть?» — уточнила она, озираясь по сторонам. Ответом ей было лишь мое ворчание. «Ага, 20 штук. Мои вещи забрал ректор». «Хм». Она привстала и, чуть потянувшись вперед, забрала у соседки кристалл сплетен. Плоский камешек давал хоть и искаженное, но хоть какое-то отражение. «Простите, сейчас вернем», — извинилась сестра, подсовывая мне одолженную ненадолго вещь. «И действительно, на моей шее красовалась написанная прозрачно-лиловым цветом цифра 135». «А, это мое наказание», — со вздохом пояснила я, поняв, что точно не отверчусь. Непонятно, однако, вот что. Вначале он ждать обещает, потом на свидание зовет и следом наказание вешает. Нелогично получается. «Это как?» — вцепилась в тему сестренка, возвращая повзаимствованную вещь недовольной владелице. Чуть смутившись, я решила удовлетворить любопытство Аськи. Знаем этот взгляд. Не отстанет же. «Вот так. Из всех решили наказать одну меня». «А почему именно тебя?» Прищуренный взгляд демоновых глаз невольно заставил вздрогнуть от страха. Но чуть успокоившись, я все же ответила. «Морда не вышла». Аська состряпала еще более грозную рожу, недовольствуя. «Давай, не прибедняйся, не то опять зеркало подсуну». С этими словами она заерзала на месте, выискивая нового претендента для конфискации имущества. Я же с досадой оперлась подбородком на руку, чудом не отдав душу богам из-за внезапного крика Аськи. «Стой! Что ты только что сделала? Теперь уже 134. Так это отчет?» Переведя дыхание, я растерянно вспоминала, что же такого успела сделать в этот короткий промежуток времени. Потому крепко задумалась и опять тронула рукой подбородок, уточняя. «А сейчас?» «Столько же!» Внезапно меня озарило. Мое наказание — поцелуи. Похоже, при разговоре я задела руку губами. Аккуратно, чтобы сестра ничего не заподозрила, повторила маневр. 133! Изумилась Ася. «Круто!» — выкрикнула я, еле сдержавшись, чтобы тут же не начать нацеловывать свои ладони. Однако вернувшаяся историчка-истеричка отвлекла нас обеих от этой темы. События развивались еще стремительнее. В этот раз к учительнице уже спешил Дангот. Встав на колени, он проникновенно произнес: «Уважаемая Юфимия, не будете ли вы так любезны стать моей?» «Согласна!» — мстительно произнесла та, не дождавшись окончания любовной тирады Шамса. Ехидная улыбка блуждала на ее губах ровно до следующих слов. «С содержанкой!» — завершил довольный студиоз мысль, все еще стоя на коленях и широко улыбаясь. «Я так рад! У кого мы будем встречаться? У вас? У меня?» «Полегче, парень, ты не в моем вкусе!» — возмущенно взревела Сарцмин, опять вылетая из кабинета. Еще буквально через четверть часа нас почтил своим вниманием ректор, как ни странно, одетый. Он вел под локоть белобрысую зареванную историчку и был по-настоящему зол. Да так, что из черных провалов глаз на нас смотрела сама смерть. Сердце невольно замерло в груди, легкие сжались, не позволяя сделать вдох. За могильным скрипуче-шелестящим голосом архимаг произнес, заставляя всех сгорбиться еще больше. «Еще одна такая выходка. Я устрою вам досрочную практику. В Китволде. Да будет вам известно, мои дорогие, письмо со списком студиозов по обмену уже второй год лежит у меня на рассмотрении. Учтите, щадить не буду никого». Маги впечатлились еще больше. Глаза опустили все, кроме меня, о чем я вскоре пожалела. Повернув голову в мою сторону, ректор запылал антрацитовым огнем. Исчезнув в портале, через мгновение он вышел подле меня со словами: «Кто посмел